Часть девятая. ВУЗ. Экзамен у заочников. Преподаватель спрашивает студентов. Вопрос на пятерку. Как меня зовут? Все молчат. Вопрос на четверку. Что сдаем? Все молчат. Вопрос на тройку. Какого цвета учебник? С задних рядов приглушенный голос. Во валит, гад. Профессор, почему вы ничего не поставили мне в зачетку? Да потому что вы в нее ничего не положили. Идет в институте лекция по АБЖ. Профессор аудитории. Вы прораб на стройке. На ваших глазах с лесов падает и разбивается насмерть рабочий. Ваши первые действия, студенты, вызывать скорую, вызывать милицию, сообщить родственникам. Профессор, надеть на труп каску и страховочный пояс, иначе милиция приедет за вами. На экзамене студент взял билет и сразу же положил обратно. При этом лицо его перекосилось от ужаса. Профессор удивленно. Почему ты положил билет обратно? Профессор, это был 13-й билет, а я верю в приметы. Все это бред, сказал профессор и начал искать 13-й билет. Студент ответил на 5 и довольный вышел. В коридоре его окружили и спрашивают. Ты че, все знал? Да нет, только 13-й билет. Во время экзамена преподаватель спрашивает студента. Знаете ли вы, что такое экзамен? Это беседа двух умных людей о предмете. А если один из них идиот, значит, другой не получит стипендию. «Ну что, сдал?» – спрашивает друг, выходящего из аудитории абитуриента. «По-моему, да». «А что у тебя спрашивали?» «Откуда я могу знать? Ведь он же спрашивал на английском языке». Экзамены в институте. Перед студентом поставили 3 банки с заспиртованным мозгом. Студент отвечает. «Вот в этой банке...» Мозг профессора, в этой студента, а в этой с одной извилины, прапорщика. Экзаменатор. Все правильно, только в третьем случае небольшая ошибка. Это не извилина, а это след от фуражки бывшего студента, отчисленного за неуспеваемость и ставшего прапорщиком.